СС экспериментирует. Канарис будет ждать, тем самым обесценивая усилия своих агентов в Великобритании. Гитлер, которого во время его визита в Париж собственные генералы постараются изолировать от французов, «они меня стыдятся», — скажет он близким. Им этого не забудет. Они, генералы, еще могут задержать на несколько недель внедрение гестапо во Францию, могут пока ходить в ресторан «Максим» и навещать своих кузенов, французских аристократов, в их особняках. Но это продлится недолго. Посол Германии Абец уже прибыл в Париж. Если во Франции до 1941 года еще относительно спокойно, то в Польше уже разворачивается террор. «То, что там будет происходить, придется вам не по вкусу», заявил Гитлер немецким генералам 22 августа 1939 года. 10 сентября Гальдер писал в своем официальном рапорте: «ССовцы заставляют польских евреев работать на ремонте моста и потом их убивают». Военный трибунал судит убийц из СС и добивается того, чтобы они получили год тюремного заключения. Но их освобождают по случаю всеобщей амнистии, распространяющейся на воров и преступников-нацистов. Кейтель угрожает армии. «Фюрер принял решение. Если вы будете упорствовать, мы направим в каждое воинское подразделение комиссаров СС». Гейдрих приезжает в штаб ОКВ и излагает там позицию нацистского правительства. «Мы намереваемся почистить евреев, интеллигенцию, духовенство и польскую аристократию. Польша должна стать жизненным пространством». Генерал Вагнер пытается взять на себя роль Понтия Пилата. «Армия настаивает на том, чтобы эта чистка была отложена до того момента, когда военные уйдут, уступив место гражданской администрации». Этот короткий диалог говорит о многом, несмотря на существование секретной записки о несвоевременности подобных зверств, которую главнокомандующий направил Браухичу. «Уничтожить католическое духовенство, уточняется в упомянутой записке, в данный момент невозможно». 21 сентября Гейдрих посылает инструкции военным. «Они, евреи, должны содержаться в городских гетто. Потребуется некоторое время, прежде чем окончательное решение сможет быть полностью осуществлено. Операция должна проводиться строго секретно». Через 2 или 3 года, когда наступит этот срок, ни у одного генерала из тех, что служили в Польше, не возникнет и тени сомнения в том, что под окончательным решением имеется в виду геноцид. А пока Франк, интеллектуальный гангстер, как его назвал Ширер, образованный человек и фанатичный нацист, с холодной жестокостью принимает меры для сокращения численности польской интеллигенции, организует принудительные работы, доводит до конца чрезвычайную акцию по умиротворению. Он хочет воспользоваться моментом, когда внимание мировой общественности занято победами Гитлера на Западе, и смеется над протектором Богемии фон Нейротом, сделавшим достоянием гласности казнь 7 мятежников. «Если бы я распорядился вывешивать афиши на стенах всякий раз, когда расстреливают 7 поляков, то для производства бумаги не хватило бы всех лесов Польши». В отношении нескольких тысяч польских интеллектуалов поначалу проводится мягкая, ужасное слово, политика. Однако приказы фюрера касательно Польши совершенно недвусмысленны. Полякам предназначено быть рабами Рейха. Тем более, что в настоящий момент русские для нас недосягаемы. Но ни один человек, способный управлять этой страной, не должен остаться в живых. Что касается 3,5 миллионов евреев, то с ними мы пока подождем». Трудно прокомментировал это указание послушный Гитлеру Франк уничтожить всех вшей за один раз. СС и ИГ Фарбениндустрии, крупнейший немецкий химический концерн, открывают каждый со своей стороны затерянный в болотах лагерь Аушвиц. СС и промышленники мечтают объединиться, чтобы совместно осуществлять выгодные операции, используя даровой труд 2,5 миллионов человек, не считая еще 500 000 тех, кому предстоит умереть от голода. Берлин и весь мир пока ничего не знают об этих идеях, созревающих в головах немногих избранных. Немцы вовсе не испытывают атавистической ненависти к своим соседям-полякам. Преследования берлинских евреев пока не получили большого размаха. Ношение желтой звезды станет строго обязательным для немецких евреев только 19 сентября 1941 года. Первый транспорт в концентрационный лагерь Лицманштадт отправится 16 ноября того же года. Хотя многие берлинцы были шокированы подобными перемещениями евреев, мало кто открыто выражал свое недовольство. Большинство предпочитало поскорее забыть об этой вынужденной военной мере. Шмидт. Строгая секретность в отношении всего, что касалось уже планировавшегося уничтожения определенной части населения, пока тщательно соблюдалась. О предстоящем геноциде говорили в закодированных терминах, непонятных для большинства людей. Тогда еще можно было поддерживать лозунг дня «Мы благодарим нашего фюрера» и при этом оставаться добрым христианином, скажет в 1983 году один старый берлинец.